«Какого чёрта ты? А?» Теперь и она заметила. Словно не веря собственным глазам, Ами ошеломлённо поморгала, уставившись на своего друга детства и убедившись, что это ей не мерещится. «Юсаку! Ты спятил!» Да, так она и сказала. Рюдзи вполне разделял её реакцию. Но Китамура лишь захихикал и мотнул мокрой головой без малейших признаков смущения. «Я просто забыл свежую одежду в своей комнате и как раз шёл туда одеться». «Тогда зачем ты сначала сюда зарулил?» «Ну, потому что увидел Такасу». «Ты что, идиот?» «Ну, кто мог предположить, что вы, девушки, тоже здесь окажетесь?» «Этот парень, староста класса, вице-президент школьного совета, капитан софтбольного клуба... Что он пытается скрыть, так смеясь?» «Да нет, он вообще ничего не скрывает!» Демонстрируя натурально туземный стиль, лишь прикрывая самые важные детали нижней части тела полотенцем, он стоял в твёрдой стойке. Даже с мужской точки зрения Рюдзи, в его умеренно атлетичном телосложении отлично сочетались завидная стройность и достаточная сила. Но не время думать об этом. Сейчас он был даже больше открыт, чем в плавках в бассейне. Похоже, при взгляде сзади будет виден весь его тыл. «Тайга, возьми себя в руки!» «Фа!» Тайга, занимающая идеальную позицию, чтобы обозревать этого взбалмошного парня именно сзади, была на грани взрыва. Её глаза совсем потускнели, она уставилась на стенку, скрючившись в позе эмбриона. Похоже, она увидела это. Его open-source тыл. Он не мог подумать, что она действительно склонна смотреть на других в голом виде. «Это такая разновидность эксгибиционизма или что? Кошмар!» С фамильярностью друга детства Ами бросила холодный взгляд на обнажённое тело Китамуры, но... «Хе-хе-хе-хе, для меня, Кусиеды, эксгибиционист не столь неприемлем!» Прошептав это почти рычащим тоном, Минори подняла опущенное лицо. «Ты, нарцисс, послан свыше! Дай-ка мне запечатлеть тебя в таком виде!» Прыгнув словно кузнечик, она нырнула к полу. Затем, скользнув плечом по полу, словно исполняя брейкданс, кувыркнулась к ногам почти обнажённого Китамуры. «Какого чёрта? Прекрати! Убирайся!» «Поздно так говорить! Ты уже зашёл слишком далеко, ага! Как ты можешь говорить «нет» или «прекрати», словно ты невинное дитя, а? Блюди деревенские обычаи в деревне! Раздевайся догола среди нудистов! Какая неожиданность! Извращенец!» Она выхватила из кармана мобильник и решительно нацелилась объективом на Китамуру. Непонятно было, действительно ли она сделала снимок, но широкую стойку, открытый тыл и бесстыдство они забыть не могли. «Почему-то это и впрямь смущает». Под влиянием изрядно подзадержавшегося смущения Китамура наконец собрался покинуть кухню. Именно в этот момент... Потрясение! В этот миг полотенце, сохранявшее хоть какое-то приличие, упало на пол. Рюдзи стремительно метнулся вперёд, уберегая глаза девушек от неподобающего зрелища. В этом нырке он непостижимым образом сумел прикрыть некоторые области тела Китамуры тарелкой. «Я, кажется, что-то увидела. Что-то вроде... чёрное!» Гримасничая, Минори, похоже, что-то заметила краем глаза. Резко усевшись на пол, она наклонила голову. Это был призрак морских водорослей. Наверное». Делая всё возможное, чтобы прикрыть наготу, Рюдзи молился про себя. «Забудь, пожалуйста, забудь всё это!» Он повернулся к Минори. «Кусиеда, я здесь и сам могу управиться. Почему бы тебе не пойти в гостиную и ещё отдохнуть? Мы позовём тебя, когда карри будет готова, хорошо?» «Правда? Думаю, я так и сделаю тогда. Почему-то вид призрака водорослей застрял у меня в голове. Или он выжег своё изображение у меня на сетчатке. Я не совсем уверена». Минори неуверенными шагами покинула кухню. Как только она исчезла из поля зрения Рюдзи, его глаза наполнились звериной яростью, словно он превратился в демона. «Чёрт тебя побери! Ты действительно ужасен! Отвратителен!» Он от души врезал тарелкой Китамури по голой заднице. «Здорово будет потом подсунуть эту тарелку Тайге. Так ты отправился в эту поездку только потому, что можешь здесь вытворять подобные трюки? Даже если ты собираешься стать председателем школьного совета на следующих выборах, я не буду за тебя голосовать. Я подумаю о том, что я сделал». Рюдзи выпихнул парня, который даже назывался его лучшим другом, вон из кухни, и пинком задал ему направление на второй этаж, к спальням. «Серьёзно, ну что за тип?» Он действительно хотел бы показать всё это Май, Нанако и прочим поклонницам Китамуры. Он действительно хотел бы, чтобы они узнали, что их любящий подразнить, но милый Маруо-кун способен на столь безрассудные поступки. «Эй, не правда ли Нота? Харуто?» Он непроизвольно вспомнил улыбки своих друзей, которых здесь не было. Их воображаемые образы крутились вокруг него, перешёптываясь. «Да, ты прав, Такасу. Действительно странно, что этот тип так популярен. Это совершенно непонятно. Он ещё и дурак? Нет, он полный идиот. Да, верно, верно. Как в этот раз?» «Вот дерьмо. Проклятие. Этот тип...» Даже когда он приготовил мешок для мусора, чтобы вернуться к чистке лука, которым он занимался до того, его злоба ещё не угасла. Он наконец-то здесь, на кухне, получил шанс сблизиться с Минори, но никогда не подозревал, что именно Китамура поведёт себя подобным образом. «Ах, несчастная Минори-тян!» Тем, кто довольно пробормотал это без намёка на сострадание, оказалась Ами. Развернувшись в ярости: «Кавасима, иди сюда и помогай! Выходка твоего друга детства в итоге лишила нас пары рук!» Подбородком он указал на картофелины, которые Минори не успела почистить. «Ха?» Ответ последовал практически мгновенно. Лицо Ами тут же перекосилось, так что ему захотелось сказать ей, что не надо строить такие гримасы. Ами почти что сплюнула, словно говоря: «Да ты, наверное, шутишь», прежде чем продемонстрировать ему слабую улыбку. «И почему Ами-тян должна этим заниматься?» Он не мог выбрать одну характеристику, точно отражающую её личность, из множества таких, как эгоистичная, деспотичная, ограниченная, высокомерная и так далее. «Почему Ами-тян занимается готовкой? Почему я, прекрасная и привлекательная Ами-тян, должна возиться с этой картошкой? Почему, ну почему я, Ами-тян, богатая, из элиты, да ещё и модель, должна помогать кому-то вроде тебя?» Типа это вот она, наверное, говорит. Рюдзи точно знал, что Ами на самом деле хочет ему сказать, так что он просто кивнул. «Ладно, тогда отнеси Кусиэди ячменного чая». «А? Но я собираюсь остаться здесь и посмотреть, как Такасу-кун готовит. Фу!» Когда он ловко очистил луковицу до половины, Ами, смотревшая в свой мешок, быстро отвернулась. «Ладно, я сделаю это. Я отнесу чай. Похоже, меня прогоняют. Я этого не вынесу». Её глаза моментально покраснели. Ами с недовольным видом покинула кухню с чашкой чая в руке. Остались только Рюдзи и Тайга, но... «Эй, ты как?» Тайга по-прежнему сидела у стены. Её плечи заметно дёргались при дыхании. Шок от созерцания обнажённого тела Китамуры, должно быть, был чудовищный. К тому же она, похоже, ещё не отошла от травмы после встречи с голой Ами. Не раздумывая, он протянул руку, чтобы подхватить её и помочь встать, но... «Эй, ты! Сейчас не время заботиться о других!» Стряхнув его руку, Тайга нетвёрдо встала на ноги, держась за стену. «Я и правда в порядке. Я просто подавлю эту травму более сильной. У Етян большая грудь. У Етян большая грудь. У Етян большая грудь. А-а-а. Не используй для этого чужих родителей». Во всяком случае, Тайга наконец встряхнула головой, и её дыхание, похоже, вернулось к нормальному. Взглянув в глаза Рюдзи, который обеспокоенно всматривался в её лицо, она сказала только одно: «Ты тупой пёс». «А-а-а». Подчёркнуто вздохнув, Тайга вернулась к неприязненной манере общения. «Я совершенно шокирована. Как ты мог именно сегодня упустить возможность готовить ужин вместе с Минори после всего, через что мы прошли? И это, по правде говоря, был твой первый и единственный шанс продемонстрировать ей свои таланты». «Даже если так, дело уже не поможешь, верно? Я не виноват. Это всё из-за Китамуры». «Опять ты сваливаешь вину на других? Вот почему собаки лишь присмыкаются. Похоже, ты не представляешь себе, в насколько сложном мы положении. Совершенно не представляешь». Отбросив волосы, Тайга придала лицу выражение глубокой депрессии и еще большей жалости. И посмотрела прямо на Рюдзи. «Что ты подразумеваешь под сложным положением?» «В этой поездке прямо сейчас все идет не так, не замечаешь? Мы прошли только полпути, запугивая ее, и даже не пытаемся делать что-то еще. Ты почти не прикладываешь усилий, чтобы сблизиться с Минарин. Даже не верится!» «Постой, не говори так! Кроме того, разве мы не напугали ее? Ну, ты помнишь этой штукой, тупой чи номер один?» «Но наш план совсем не продвигается. Ты же не можешь думать, что уже сделанного достаточно, так ведь?» «Да не думаю я так, но...» Резко щелкнув языком и пожав плечами, Тайга прервала Рюдзи, словно говоря, что его расплывчатый ответ для нее ничего не значит. «Хватит пустых оправданий. Я помогаю. Я делаю практически все возможное, чтобы избежать этого псиного будущего. Но я просто не могу зайти так далеко, чтобы управлять сердцем Минори. Это полностью на тебе. Откровенно говоря, до сих пор я не видела, чтобы ты хоть чуть-чуть постарался». Выслушав все это, он не мог представить, что же можно сказать в ответ. Посмотрев на луковицу, которую он разрезал пополам и забыл, Рюдзи молча подумал. Она совершенно права. «Бог мой, какое неприятное лицо. Отныне ты должен прилагать все силы с кровью, потом и слезами, чтобы все перевернуть, понятно? Я просто помогаю, чем могу. И прямо сейчас, если говорить о помощи, я могу сделать лишь что-нибудь вроде этого».